Может, хватит уже этих игр, Урахара? Запрыгнувший на плечо шляпника черный кот, заговоривший мощным баритоном, просто сам собой вплелся в череду странностей этого дня, уже не заставляя мозг школьника пухнуть от изумления и попыток его переварить. Мы рискуем опоздать, и словно подтверждая ее мысль, в нескольких кварталах впереди возникло странное явление, будто невидимый вихрь, что стал закручивать облака над собой. ТЦ, все же не успели. Я же говорил быть расторопнее. Коготки черной лапки чуть не проехались по улыбавшейся физиономии названного Урахарой. Да-да, признаю, был неправ. Вот только судя по голосу, виновным себя этот парень не чувствовал. Кот на это лишь недовольно фыркнул, оказавшись на земле. Тогда поспешим, а то пропустим самое интересное. И мужчина исчез буквально на глазах парня, будто бы его тут и не было. Урахара приложил себя черный кот лапой по морде, смотря тому вслед. А затем также умчался черной молнией, едва отпечатавшись на сетчатке глаз сада. Думаю, этим девушкам нужно немного отдохнуть. Новый глубокий голос принадлежал усатому здоровяку, что комплекцией не уступал чаду. В данный момент тот склонился над бессознательными девушками и явно пытался оказать им первую помощь. «Помоги-ка мне, парень. Я знаю тут недалеко одно место, где они смогут отдохнуть. Тебе и самому место найдется». С этими словами усач, как его назвал про себя чад, взял на руки Арихимы. Подросток быстро понял, что от этих незнакомцев вряд ли исходят злые умыслы. Они помогли им справиться с этими пустыми. И вообще, судя по тому, что рядом со здоровяком сейчас стояло тело руки, это и есть та обещанная подмога, о которой говорил Ичига. Не зря ей позволили убежать вперед за ними и предупредить. Помощь пришла как нельзя кстати, но уже поднимаясь с бессознательной Тацуки, он взглянул в сторону странного вихря, что уже исчез в небе, а ему на смену пришла странная темная прореха огромного размера. Если чад правильно понимал, там сейчас находился Ичига вместе с Рукией, им бы понадобилась любая помощь, но сейчас он к своему стыду мог лишь позаботиться о том ценном грузе, что был ему доверен. На большее сейчас чад был просто не способен, и это его злило куда сильнее всех ран, что он получил. Собственная беспомощность и неспособность помочь друзьям. Что бы на это сказал его Абуэлла? Ха, он точно знает это. Просто стань сильнее, чтобы в следующий раз ты смог выполнить свой долг и гордо шагать по своему пути. И так он и поступит. Наше время, Куросаки Ичига. Если она выглядит так же, то я тебе сочувствую. Моя немудреная шутка вряд ли смогла разрядить обстановку, но сказать хоть что-то хотелось, лишь бы не думать о том, что делать далее. Ведь следующим моим ходом должно было стать что-то не менее самоубийственное, чем это. А решать проблемы, создавая новые и куда более крупные, это скорее всего у Квинси в крови. Не о том думаешь, идиот. Привычно ворчливо, но с отчетливой долей благодарности в голосе отозвалась Рукия. Невообразимое дело, чтобы эта штука вылезла. Да еще и не одна. Я таких видела лишь на иллюстрациях в учебнике. Но там ясно писалось, что это юрисдикция элитных сил. Не хочу тебя разочаровывать, но если элитные силы хотя бы в треть такие же медленные в своей реакции, как и обычные, то мы имеем нешуточные перспективы познакомиться с этими тварями лично. Грустно усмехаюсь, отходя немного в сторону, по отношению к Исиде. К счастью, их откровенно низкий, даже по сравнению с обычными пустыми, интеллекты тут сыграл нам на руку, ибо одна из этих ходячих многоэтажек перекрыла дорогу остальным. В итоге в наш мир попал только первый, второй застрял, пытаясь расширить для себя разрыв, но напирающие сзади лишь мешали ему в этом, толпясь на входе. Воистину, это было бы смешно, не будь ситуация настолько хреновой. Право слово, какое кому-то будет дело до уровня интеллекта этих башен и твоего, когда именно тебя после одного неудачного шага Миноса будет проще закрасить, чем отскоблить. И чтобы добавить огоньку к и так хреновой ситуации, данный Гиллиан заслуженно носил имя Миноса, ведь при чудовищных габаритах он все еще был подвижен, а не плелся как улитка. И видимо, чтобы еще больше добавить накала страстей, эта тварь выстрелила своим удлинившимся языком, пробивая за раз несколько десятков низших и затягивая тех в свою пасть. «Танцуй, Соди но Сираюки!» «Первый танец, белая луна!» Несколько истерично воскликнула Синигами, но я ее более чем понимал. «Ну нахер такие приключения?» «Нёх, это конечно круто, но не тогда, когда тебе приходится встречаться с ними лицом к лицу». Эффект от шикая руки был, но не сказать, чтобы такой уж значимый. Поток света, ударивший из земли, полностью скрыл левую ногу Миноса, и тварь даже на пару секунд запнулась, но стоило прокачанному Гиллиану приложить определенную долю усилий, как сковавший его ногу лед просто разлетелся в дребезги, нанося прочной коже ожившей многоэтажки настолько незначительные повреждения, что и всего резерва руки не хватит, чтобы его уничтожить. Впрочем, эффект от стрел Квинси одного идиота оказался еще ниже, они взрывались при столкновении с маской Миноса, едва ли доставляя тому хоть какие-то неудобства. Максимум – комариный писк, который скорее раздражает и спать не дает, нежели хоть как-то вредит. Нет, так дело не пойдет. На мгновение ускоряюсь, нанося чуть немного усиленный удар ребром ладони по позвоночнику лучника, защемляя нерв, а после пропускаю отмеренный электрический разряд, поджаривая его. Ну все, теперь если не вылечить спинной мозг, лучник обречен кататься в колясочке, а нефиг призывать такие орды пустых, лишь из-за своей горячей любви ко мне. Не будь он сыном маминого хорошего знакомого, и я бы давно его убил, или в лабораторию определил. Что? Отвечаю на удивленный взгляд руки, после чего поясняю. Этот террорист сам признался, что призвал всю эту ораву. Признаю, определенная доля вины есть и с моей стороны, но сейчас в любом случае надо решать проблему с этим, киваю на Миноса, который, не став дожидаться конца наших милых разговоров с выяснением виноватых, выстрелил удлинившимся языком. Снова ускоряюсь с помощью Хиренкику и подхватываю на руки Синигами, уходя от атаки. Если обычного Гиллиана я еще мог застрелить, пользуясь банальным превосходством в скорости, да даже возможно попробовать тот же трюк с Миносом, то как быть с остальными? Какими бы навыками я ни пользовался, это займет кучу времени. Времени, за которое остальные гиллианы так или иначе определятся со своей очередностью, перестав толпиться в проходе, и тогда. Либо кавалерия Урахары придет как обычно в самый последний момент, после чего шляпник будет иметь полное моральное и не только право переселить меня в свою лабораторию, либо мама, рискуя собой и оставшейся без защиты семьей, вступит в даром ненужную ей схватку. Неважно, любой из этих исходов можно считать поражением. Право слова, зачем я столько рисковал собой, тренировался, исследовал и становился сильнее, если плодами всего этого будет пользоваться кто-то другой, а тебе самому придется прятаться за юбку матери, как маленькому мальчику. Хотя, есть одна идея, не знаю только, выгорит ли она. Только не говори, что собрался в одиночку его останавливать. Руки, а что, научилась читать мысли по движению Риацу внутри пользователя? Стой, глупец, я же пошутила. Нам же достаточно дождаться элитных сил, и проблема будет решена. Не выйдет, грустно усмехаюсь, направляясь к этой громадине. Эх, руки, руки. Весь мой опыт в этой жизни говорит, что все эти крутые, да раскрученные синигами явятся либо в последний момент, разгребать последствия своего промедления, либо через несколько часов после завершения инцидента, минимум. В это правило даже сама Кучики попадает, хоть и старается изо всех сил быть хорошей, вовремя исполняя свои обязанности. Мда, докатился. Считаю синигами хорошими, только за то, что они выполняют свою работу, а не чешут яйца сутками напролет. Ну или чем там они занимаются. Да, я изначально не объективен в их оценке, но от этих хваленных богов смерти ничего хорошего я еще в жизни не видел. Ну, может, за исключением руки, но один синигами картину кардинально не изменит, как бы ни старался. Что же до остальных, необделенных силой жителей города? Я вполне мог бы уйти в сторону, давая выход на сцену тому же Урахаре, но тогда я банально упущу шанс быстро подняться в силах. Все же правильно подготовленный к употреблению гиллиан — это не только полезно для общего уровня сил, но и на дороге не валяется. Снова Хиренкику, теневая стрела и вновь вылетевший язык теряет половину, а я, ухватившись за оставшуюся часть, пулей влетаю прямо в пасть чудовищу, зубы которого сомкнулись за моей спиной. Заметив краем глаза, как разгорается маленькая звездочка сера, я просто не мог не воспользоваться этим. Было бы круто подчинить его и отправить обратно, но придется дестабилизировать. Отталкиваюсь от нижней челюсти Миноса и выстреливаю электрической стрелой, вызвав взрыв негативной энергии. Ударной волной меня на секунду оглушило, попутно приложив спиной о гортань и заставив скатываться по ней дальше, вглубь организма. Приложив руку к Миносу подчинением, создаю себе опору, с которой начинаю собирать щедро разлитые внутри него риши. Как знал, что система поглощения душу пустых как минимум требует серьезной доработки, иначе у меня не было бы сейчас такого раздолья в духовных частицах. Собрать риши, придать им стабильность, но не плотность, подчинить их природу, сконцентрировать в одной точке, придать вектор и, наконец, выстрелить. Полярная звезда, в этот раз, наверное, из-за лучшего контроля, несмотря на куда большее количество задействованных риши, повреждения были относительно небольшими. Всего лишь 3 пальца осыпались ледяным крошевом. Не сравнить с тем, что все на пути следования стрелы просто обратилось в лед, но времени на чествование себя не было. Тварь еще жива, хоть и сильно ранена. Снова подчинив кусок тела Миноса, просто выстреливаю собой в направлении маски, пробив ледяную преграду и оказавшись прямо в черепе. Треть мозга проморожена, но не разрушена, скорость реакции, как и контроль за реакцию, наверняка сведены в ноль, но обитатель мертвого мира все живет и здравствует. Поразительная, однако, живучесть, но у меня нет времени восторгаться. Закрываю глаза, приложив руки к мозгу, хотя зачем он полностью духовной сущности, и начинаю направлять всю силу своего подчинения, напрямую воздействуя на реакцию и плоть Миноса. Очень скоро мозг, а за ним и остальное тело начало излучать мягкий золотистый свет, а я устало привалился к стенке черепа. Глубокий вдох и души обычных пустых, вместе с вырабатываемой ими реакцию, внутри ожившие многоэтажки начинают одна за другой втягиваться в меня, укрепляя и усиливая тело. Самый настоящий поток энергии вливался в меня, заставляя раны регенерировать с чудовищной для простых людей скоростью, волосы встать дыбом, а по телу разливаться жар от переполняющей его энергии. Казалось, в моих руках сосредоточена такая сила, что хватит одного мимолетного желания, чтобы все эти толпящиеся гиллианы были сплюснуты в лепешку, но с некоторым трудом мне все же удалось отстраниться от мнимого могущества. Легко подчинив себе воздух, вновь собираю распавшийся от потери концентрации лук, выглядящий несколько больше и как бы более хищным, нежели обычно, после чего спускаю тетиву. Устремившаяся на огромной скорости теневая стрела срезала руку одному из пытавшихся выбраться гиллианов, раня второго. Обиженно взревев, однорукий закрыл оставшейся конечностью брешь между мирами, ознаменовав этим завершение эпопеи с идиотом-лучником и вторжением мертвых в мир живых. Тетей и вправду смог уничтожить Миноса Гранди, неуверенно, пораженно и одновременно с этим радостно произнесла руке, после чего, видимо, осознав, как это выглядело, потешно ойкнула и исправилась. Ой, то есть, поздравляю с победой, Ичига. Да, смог, открыто улыбаюсь синигами, нет, просто руки, ощущая медленно нарастающую ноющую боль по всему телу. Похоже, как и ожидалось, переизбыток неусвоенной энергии был направлен на усиление организма, так что сейчас мне будет хреново, но вот в будущих схватках должно быть попроще. Надеюсь, так что давай, как я отойду от боя, как следует это отметим. Ну там на свидание сходим, если у тебя нет иных планов на вечер. Не знаю, то ли подавляемые гормоны, воспользовавшись откровенно шатким положением, показали себя, то ли эйфория от выживания и становления сильнее не до конца схлынула. Ну или мне требовалось банально скинуть стресс с очередной тупой шуткой. Но слова уже были сказаны, и что-то в этом менять я не видел особого смысла. Да дурак, явственно смутившись, ворчливо ответила и отвернулась маленькая богиня смерти, а потому уже не видела, как мое тело начало бить крупная дрожь, а температура повысилась. Ну да, пока вся реакция Миноса не будет усвоена или пущена в дело, меня так и будет колотить, как от лихорадки. Жаль, но с такими симптомами я не смогу адекватно воспринимать реальность, так что придется потушить сознание. Немного позже. Общество душ. Тайная лаборатория самоназванного бога. В подземном довольно освещенном и обустроенном помещении, пусть и не по последнему слову, но все равно довольно мощной техникой в данный момент находились лишь 2 человека. Сам владелец и его верный, хотя в этом и были конкретные такие сомнения, подручный, для всего остального мира известный как капитан 3-го отряда Ичимаругин. Стоит отметить, что данная лаборатория была далеко не единственной и не самой обустроенной на просторах как общества душ, так и мира живых, а все самое интересное и продвинутое давно переехало в Уэкамунда, ожидая возвращения хозяина. Впрочем, активные исследования внутри ГТ-13 пока не входили в планы Айзена, так что с лихвой хватало и этой. Сам же скромный капитан синигами с легким, почти дежурным интересом просматривал видео последних событий в Каракуре. Он с вежливым интересом смотрел на то, как рыжеволосый юноша с очень приметным луком в руке расправляется сначала с толпами пустых, а потом и с их старшим собратом. «Хо-ох, ваш план провалился, капитан Эйзен», — влез чуть вперед Гин со своей извечной ухмылкой и прищуренными глазами, из-за которых никогда нельзя было прочесть его истинного отношения к происходящему. Самому Саске эта черта подчиненного казалась весьма забавной и интересной, добавляющей изюминки в их игру. Ему было интересно угадывать, что скрывается под маской его воспитанника. «Этот Квинси снова вам помешал?» «Напротив, Гин», — улыбнулся Айзен, подперев голову пальцами. «Напротив, все прошло весьма неплохо. Хотя, я бы сказал, что этот молодой талант действовал на троечку по пятибалльной системе. Но с учетом его потенциала и доступных возможностей, можно накинуть лишний балл. Хм, вот теперь бывший лейтенант проявил явный интерес к обсуждаемому объекту. Но он же помешал вам выкурить из его дыры Урахару и его подружку. Те даже носа не показали. Да и синигами отвлечь не удалось, только разворошить их гнездо. Они теперь начнут прочесывать Каракуру и отзовут эту кучики обратно. Или вам так интересен этот Квинси? Их там, кстати, целых двое. Хотите над ним поставить эксперимент? Раз уж нашли целый выводок, Гин-гин-гин, с укоризненной улыбкой покачал головой Айзен. К чему такие крайности? Это же всего лишь ребенок. Тогда что мы должны предпринять? Ничего, Гин. В этот момент глаза Ичимару слегка распахнулись от неожиданного ответа Сасуки, из-за чего у последнего уголки губ приподнялись еще на пару миллиметров. Нам просто не нужно ничего делать. Синигами все сами сделают за нас. Да и Урахара наверняка отличится. Позволив сделать основную работу садовником, нам останется лишь поднести руку под вызревший плод, — проговорила Айзен, вставая и выключая компьютер. И вы не бойтесь, капитан, что этот Квинси вновь может вмешаться в наши планы, — сказал ему вслед капитан третьего отряда. О, я даже очень сильно на это надеюсь, — повернув голову и отразив блик стеклами очков, ответил ему его официальный коллега. Это будет очень любопытно. Примечание к части. Абуэла, Певодя с испанского, дед, старик. Названия техник приведены на английском из Вики, чтобы не портить возможным недосмотром или недопониманием слов из манги. Да и так нам всем проще. https://pbs.twim.com/media/dev25fk6.4jpg- минус. Прошу прощения за задержку, термос вносил последние правки пару дней. Последствия Исида. Поздравляю. До зубовной боли бодрый голос бога зла вытянул меня из забытья, вернув в бренную оболочку. Судя по ощущениям, утраченные пальцы на руке были уже на месте. Похоже, кто-то подлатал бренную тушку после того, как я отрубился. Впрочем, с моим опытом и подчинением, много сил для их возвращения бы не заняло. Причем реально немного, особенно если учитывать подскочивший в несколько раз объем резерва, сейчас полностью заполненного, а значит и возросшую выживаемость тушки. Тоже можно сказать и о скорости восстановления. На секунду сорвавшись в транс, обнаруживаю и сеточку духовных нитей, покрывающих мышцы, кости и внутренние органы, которые еще больше повышают живучесть. Отличные новости, как ни посмотри. Слишком отличные, чтобы не ожидать в будущем подставу размером с Фудзияму. Ты наконец пробудил в себе суицидальные наклонности, а значит скоро придет черед мягких и не очень модификаций тела, а также превозмогания с минимальными шансами выжить. Спасибо. Наверное, но я, пожалуй, откажусь. Поморщился я от его предложения, осматриваясь. Как ни странно, но к счастью я был у себя дома, даже в своей кровати. Еще больше меня радовало то, что, судя по ощущениям, семья не пострадала во время вторжения уродцев мертвого мира. Пламя их душ горело мягко и ровно, демонстрируя духовную и физическую целостность. Ну что же, значит, Урю и его старый хрыч сегодня еще немного поживут. Мама, Ичиней пришел в себя. Тут же вылетела из комнаты до этого присматривающая за мной Юзу. Судя по звуку шагов, сюда уже поднимаются мама с папой. Эх, значит, от серьезного разговора не уйти. С легкой концентрацией вывожу оставшиеся крохи энергии Гиллиана из тела и, пропустив свою родную, вновь чувствую легкость и силу. Жаль только уверенности, как и в битве с Гиллианом, что-то не видать. Будто только этого и дожидаясь, на пороге появляется тут же налетевшая с объятиями мама, а следом за ней с на удивление серьезным лицом отец. Да, оказывается, чтобы папа перестал себя вести как буйно помешанный клоун, надо всего лишь убить Миноса едва ли не в центре города. Не стоит, мам, я уже в порядке, улыбаюсь. Тем не менее не спеша вырываться. Боюсь, подобные нежности нужны в первую очередь ей, а не мне. Я так понимаю, что серьезного разговора в этот раз избежать не выйдет. «Правильно понимаешь», — кивнул отец. «Ну что же, тогда стоит все же перебраться в гостиную, потому, что рассказ будет не то чтобы сильно долгим, но отнюдь не самым приятным. Коль так, все же прекратила меня душить в объятиях мама. Карин, Юзу, идите поиграйте пока в другом месте, нам с Ичиго надо немного поговорить», — мягко вытолкала из гостиной сестренок. После чего, убедившись, что они не будут греть ушки, вернулась обратно. Правда, напускного спокойствия надолго не хватило, а глаза были уже на мокром месте. «Эх, плохая я все же мать», — пригорюнилась истинная глава семейства Куросаки. Отец как бы невзначай приобнял ее за плечи. «В своем желании защитить тебя, я сама же и ввела в потусторонний мир, подвергнув куда большей опасности. Эх, мама, мама, иногда наша семейная черта бросаться грудью на амбразуры доставляет в разы больше проблем, чем ты можешь ожидать. Разве не для того, чтобы я мог постоять за себя и друзей, ты привела меня к старику Сакину? Разве не для того, чтобы познакомить с лучшим квинси-лекарем в нашем городе, ты познакомила меня с дядей Рюкином? И разве не для того, чтобы защитить, ты почти уничтожила Гиллиана 3 года назад? Да, но, мама», уже с некоторым раздражением и нажимом повышаю голос, «не пытайся выглядеть в моих или своих глазах хуже, чем ты есть на самом деле. Это все равно не выйдет. Ведь для всей нашей семьи ты так и останешься лучшей матерью, которую только можно ожидать. Так что соберись уже наконец. Наш сын прав», — произнес необычно молчаливый отец. «Я люблю и буду любить свое солнышко, каким бы оно ни было. Я сперва даже не поверил своим глазам, столько любви и нежности было в этом голосе. Не этого ожидаешь от сурового ветерана и капитана Синигами в одном лице, или буйного клоуна, коим он был большую часть времени дома». Вот, уже немного повеселевшим голосом продолжила мама, «опять у тебя командирские нотки прорезались. Ладно, тогда, раз уж с этим мы закончили, то ответь, почему прекратил занятия с Сакин-сенсеем?» Тяжко вздыхаю. Вот за что стоит ценить семью, так это за доверие и умение тактично читать между строк. Стоило маме узнать о прекращении тренировок и почувствовать мое отношение к данной теме, как данная тема стала своеобразным негласным табу. Приятно, черт возьми, а ведь многие подобного уюта не ценят, воспринимая как должное, не ценят, пока не потеряют. Мам, боюсь то, что я только что скажу, намертво испортит твое к нему отношение, да и выставит в отнюдь не лучшем свете. Ты уверена, что хочешь это услышать? И что же он тебе предлагал? Сменить фамилию на Исида, или полоскал мозг насчет чистокровности, вгоняя в сон заунывными речами? С шутливым содроганием предположила Масаки, вызвав грустную усмешку. Эх, если бы, мама, если бы. Хорошо, что ты уже сидишь, ведь этот старый хрыч хотел меня искалечить, навсегда лишив духовных сил. Ну, я и послал его туда, где не светит солнце. Что, от рева слепой ярости бушующего пламени в исполнении отца, сразу понявшего, что я не вру, все стекла в доме задребезжали, готовые разбиться от любого, даже самого нежного прикосновения и дуновения ветра. Будь здесь сейчас призрак, и он бы своим ходом попал в общество душ, лишь бы больше его не слышать. Про то, как от его инстинктивного желания всколыхнулась вроде как надежно запертая и начавшая медленно восстанавливаться духовная сила, подняв ветер и повысив температуру в комнате на добрый десяток градусов, я и вовсе молчу. «Батя крут, где этот урод? Подайте его сюда!» Так, куда более спокойным голосом, в котором плескалась холодная ярость, произнесла мама, мягко удерживая за руку отца. Чего больше было в этом жесте? Желание удержать своего мужа в определенных рамках, или наоборот, желание самой удержаться от безрассудных поступков, я определенно не знаю, но ставлю, что где-то поровну. Рассказывай все с самого начала, и с подробностями. Ладно, показательно вздыхаю, спрятав поглубже злорадство и принимая единственно верное решение. Теперь я прекрасно понимал, что капитаны бывшими не бывают, ведь под этим горячим пронзительным взглядом и обещанием нечеловеческих мук любому посмевшему разозлить взглядом, и не менее пронзительным и холодным у мамы, утаить что-то было бы невозможно, даже если бы и хотел. Единственное, что удалось, это немного сместить акценты и умолчать про лабораторию, да и то, лишь потому, что они не догадывались про нее. Ну, надеюсь, вот так и не сошлись во мнениях, буквально раскрошила своей тонкой нежной ручкой подлокотник дивана мама, казалось, даже этого не заметив. Да и у отца уже кровь из сжатых кулаков потекла. Хорошо, что его сила запечатана. Значит так, я на днях наведаюсь поговорить с Сэкин-сенсеем. Судя по мрачному предвкушению во взгляде и голосе, кажется, там будет отнюдь непростой разговор. А ты, найду чем заняться. В крайнем случае, займусь делами синигами. Все равно после Миноса, обычная мелочь уже не смотрится, перебиваю маму с успокаивающей улыбкой, а то как бы не попыталась развить гиперопеку. Чур меня, чур. Ну или, папа, ты же тоже отнюдь непростой человек, я прав, хех, усмехнулся отец, нервы которого все еще были жутко напряжены. И что же ты хотел, от бывшего капитана 10-го отряда ГТ-13, если он хотел так меня этим поразить, то ошибочка вышла. Впрочем, у меня есть чем на это достойно ответить. Подтянешь мои навыки владения мечом, а то чую, мне это может скоро понадобиться, произношу я, закрыв глаза и сконцентрировавшись на связи с внутренним миром. Секунда недоумения сменяется шоком, когда у меня в руке оказывается катана с черной кожей на рукоятке. Но, как, силы синигами, Квинси и подчиняющего у одной души, я всегда думал, что это невозможно. Наконец справился с собой отец. Молодец, быстро же он отошел. А нет, судя по эмоциям, просто делает вид. С кем поведешься, от того и наберешься. Тебе ли этого не знать, отец? Одними глазами указываю на маму Квинси. Так, что это тут за грязные намеки и инсинуации? Шутливо пригрозила мне мама, отвесив подзатыльника папе. Для профилактики. Ну, хоть немного атмосферу разрядил, и то хорошо. Что же, больших проблем в разговоре с родителями удалось избежать. Они не сильно интересовались моими способностями и вообще всяким таким, на что мне бы было сложно ответить, не солгав. А врать близким я не люблю. Хорошо, что удалось их переключить на проблемы с Сэкином и моей учебой. Ну и намеком на их собственные тайны, что для меня по большому счету, секрет Полишинеля. Вот только и особого повода для радости я не ощущал. Ведь вся эта ситуация, как бы я ни относился к однокласснику-идиоту Уриу, открыла мне глаза на главное. Я слаб, чудовищно слаб. Ха-ха, ну, слишком самокритично, но все же, все мои изыскания и тренировки помогли мне создать многогранную основу, так сказать. Я стал разносторонне развитым, универсалом, но заплатил за такое мощью, которой мог бы в потенциале пользоваться, если бы тренировал и оттачивал уже имеющиеся. Как говорится, лучше тысячу раз отработать один удар, чем тысячу ударов по разу. Вот только подобное верно лишь в краткосрочной перспективе. Мне еще есть куда расти и что развивать. Судя по описанию руки и тому, что я успел увидеть и оценить, мои практически неограненные способности уже стоят на грани лейтенанта ГТ. Одинокие гиллианы для меня также уже не проблема, есть чем гордиться. Вот только это далеко не вершина пищевой цепочки, даже не середина. С другой стороны, дай мне достаточно времени на подготовку, и я смог бы забороть кого покрепче. Вот только и бои на таком уровне протекают скоротечные. Мне некогда будет просить очередного капитана синигами или пустого уровня мадьюкаса и выше тихонько постоять в сторонке и подождать, пока я что-то для них изобрету стоящее на основе имеющихся знаний. Вывод весьма конкретный. Мне уже сейчас надо начинать наращивать свои мускулы. Хватит быть умелым слабаком. На что мне все эти знания и результаты исследований, если я не могу сделать в своем развитии грамотный скачок? Сейчас я находился в своей лаборатории и еще раз разглядывал разложенные передо мной заметки, как полученные от учителя, так и сделанные мною на основе опытов и их результатов, а также собственных исследований. Я нутром чувствовал, что копаю в нужном направлении, но все еще не мог его нащупать. Спрашивать наставника не буду, да и он не ответит. Любит, когда я сам нахожу истину, а не пользуюсь чьими-то наработками. Развиваю свой ум, а не использую результаты чужого простым копированием. Ему нужен не тупой зубрила, а тот, кто понимает и вникает в суть, стараясь что-то сделать самостоятельно. И я был в тупике. Я просто не понимал, как добиться желаемого. Я видел два весьма выдающихся пути развития перед собой, которые были бы мне теоретически доступны. Пустой и синигами. Оба имели как свои плюсы, так и минусы. Первый путь весьма хорош на начальных этапах. Сразу приносит скачок в мощи и силе. Риацу становится весьма плотной и агрессивной. Так что и атакующий потенциал будет велик, да и позднее весьма неплох. Мое поглощение скорее всего станет куда лучше работать. повысится его КПД. Вот только вместе с тем пропорционально развитию манипулирования Риацу будет пробуксовывать постижение Риши и способности к их формированию из Риацу. Духовные силы пустых – это вещь из разряда «черпай побольше», «да кидай подальше». Никакого управления на тонком уровне или структуризации потоков на манер кида. Сила, скорость, мощь – все. С ростом силы она будет лишь увеличивать свою плотность и агрессивность, за счет чего добавится неплохая защитная функция, как бонус, но и все. Взамен своего теперешнего состояния универсала я стану соло-игроком с нехилыми просадками в защите и приспособляемости. Это было бы печально. У меня, как у живого, отсутствует способность пустых к их чудовищной регенерации духовного тела. Плюс, не забываем про то, что Риацу пустых основана на негативном спектре и разрушении духовных структур. Собственно, им и требуется жрать себе подобных и другие души, чтобы неподконтрольная тьма в их душах жрала других, а не их самих. Что произойдет, если я буду взращивать и пестовать негативную часть своей души? Правильный ответ. Она рано или поздно выйдет из-под контроля, и мне придется жрать чужие души. Не то, чтобы я испытывал к подобному омерзение, но определенное отторжение имеется. Если потребуется, сделаю. Если нет, то и слава высшим силам. Отсюда и прелесть второго пути, синигами. Судя по тому, что я успел понять, исследуя силу руки и тем заметкам, что получил от наставника, тут все кардинально наоборот. Гибкость, подвижность, приспособляемость. Ририку очень охотно подчиняется мне даже в текущей форме, хотя сложно все еще ее отфильтровывать от прочих своих сил, но это пока. Кида мне даются все лучше и лучше. Я пока не спешу это демонстрировать своей карманной синигами, но мне скоро не понадобится ее наставничество, так как смогу сам осваивать и модифицировать свои кида в кида более высоких степеней, причем еще и удачно совмещая их с силами Квинси или подчиняющего. Хотя последнее не совсем так, но это ладно. Вот только и недостаток тут останется прежним. При оставшейся универсальности расти в мощи будет тяжелее. Я почти не получу прибавку. Физически я стану даже уязвимее, потому что тело имеет свой лимит, который не будет успевать за ростом духа. Мои эксперименты четко показали, что мне нужно либо сильнее налегать на разработку вируса для себя, либо совершенствовать Ририку. Все возможно, но займет это просто прорву времени, которого у меня нет. Вывод, казалось бы, вполне определен: совместить плюсы обоих путей, подавив минусы. Ага, но тут есть такая маленькая проблемка. Они не совмещаются. Вот совсем. Это как вирус и антивирус. Разные полюсы сил. При их совмещении в одной среде происходит большой бум. Если все же как-то попробовать их все же объединить, то максимально получим подавление одной силы другой. И все, не более. Но, это несносное но. Я ведь кое-что помню, несмотря на свою плохую память. Есть в этом мире такие существа. Или будут, неважно. Так вот, их еще зовут арранкеры. Это пустые, прошедшие искусственную эволюцию по пути синигамики. И они владеют силами как пустых, так и синигами. И вроде бы есть их противоположности, но тут я совсем ничего уже не помню, только сам факт мелькает на грани памяти. Кроме того, теоретически у меня мог бы быть этот козырь в виде Занпакта пустого, который бы меня ненавидел и вечно пытался бы насадить на свой меч. Но вместо этого есть демон Шиза, который меня постоянно троллит и норовит подсадить на иглу своего мировоззрения. Даже не знаю, что лучше. Не-не-не, никого лишнего, я сюда не пущу. Самому места мало, да и пафосно самоубийца, можно и без шизофрении в душе. Кроме того, не забывай, алчность – один из грехов, потому стоит тебе дать слабину, и я сразу же ей воспользуюсь. ТЦ. Я растер усталые веки. Плевать. Тем не менее, это говорит о том, что совмещение сил возможно, просто я его не могу нащупать. ХМ нащупать, как и тень той силы, что сейчас исходит от руки, что я регистрировал. И еще, я ведь ранее сказал, что во мне мог бы сидеть внутренний пустой. Внутренний. Внутри. То есть, снаружи мы, синигами, а изнутри можно разблокировать. Как Занпакта? Распечатать. Да, нет, что-то тут другое. Я встал и заходил по комнате. Что-то свербело на краю сознания, говоря, что я знаю ответ на свой вопрос. Он прямо у меня перед носом. Совместить силы можно, но не в одной плоскости. Одну из полярностей следует держать запечатанной. Но как мне поместить одно в другое, не вызывая соприкосновения и взаимоуничтожения? Какой инструмент бы мне это позволил? Инструмент? Вирус? Нет. Тут иные законы духовных взаимодействий. Кида. Близко, но не то. Инструмент. Урахара. Айзин. Аранкары. Искусственная эволюция. Искусственная. С помощью. Айзин. Урахара. Хаугяку. Стоп. Что? Что это была за картинка с пафосным малым и круглым сияющим камешком у него в груди? Хаугяку. Точно. Инструмент. Он его собрал. Или не он? Из душ с синигами вроде бы. Или нет? Там, вроде бы, было что-то еще. Я резко подскочил к столу и начал копаться в бумагах, ища заметки по строению духовного тела синигами. Вот оно. Так, вот оболочка. Насыщение через Ририку. Пропуск Риацу по магистралям, которые идут от, точно, цепь судьбы, что бывает у плюсов у синигами заменена своеобразным внутренним органом, называемым сакэцу, связующая цепь, и взаимодействуя с другим органом, сном души, они и производят духовную силу в синигами, точнее, выкачивают ее откуда-то из, я еще не разобрался, но да неважно, в случае их повреждений, силы синигами будут заблокированы или разрушены, вследствие чего наступит и их смерть, ведь их тело по своей сути и есть духовная сила, принявшая форму. Хаем. А что у пустых? Так, вот оболочка, вот и дыра, которая остается на месте цепи судьбы, но никакого следа от сна души. Тогда за счет чего они вырабатывают силу, уязвимости? Маска, хаем, еще раз. А что, если это и есть ключ? Ведь что такое аранкары? Пустые, разбившие свои маски, и при этом у них появляется занпакта или их аналоги. Перенос ядра из маски и запечатывают их в меч, вполне возможно, даже очевидно. А значит, что у синигами, что у пустых имеется такой орган, что вырабатывает их духовные силы, сон души и маска. И именно они остаются с ними, не уничтожаясь при соприкосновении. Ведь в ходе коррозии поглощается цепь и образовывается пустота, но не сон души. Он не исчезает, а преобразуется. Толчок к этому дает скорее всего искореженное сакэцу. Тогда, чисто теоретически, если смешать эти две концентрированные сути обоих видов, либо получу желаемое, создав взаимный катализ, либо еще больший бум. Может, в этом-то и секрет Хаугяку. Только для начала нужно сделать тесты. Попробовать создать концентратор для поглощения и удержания сути как пустых, так и синигами. Посмотрю, что получится. Хаем, по большей части все есть, но нужно будет еще кое-что прикупить у Урахары. Создать компактную ловушку душ – отличная идея. Думаю, нам не повредит диета из душ синигами. В смысле, закрыто? Должно быть, я имел весьма забавный вид, сидя перед Урахарой и слушая тот бред, что он нес. Ох, понимаете, в последнее время тут столько всего случилось. Мои основные поставщики весьма этим обеспокоены, говорил торговец, размахивая одной рукой и пуча глаза, пока веером во второй прикрывал свою ухмылку. И ведь знает, засранец, что я знаю, что он знает, и это даже доставляет ему удовольствие. Урахара-сан, медленно проговорил я, переходя на серьезный тон, сейчас мне было не до этих игр, именно из-за этих случаев мне и понадобились ваши особые товары, чтобы таких случаев с такими последствиями было как можно меньше. А ваши поставщики сами не очень хорошо обеспечивают это самое спокойствие. И Чигакун, тоже со вздохом произнес Урахара, сложив веер. Я тебя понимаю, как и обеспокоенность. Но все стало гораздо сложнее. Я не могу прямо игнорировать выдаваемые мне рекомендации. А действия Квинси в Каракуре сильно обеспокоили синигами вообще и Готэ в частности. Ответная акция пока не планируется, но вот контроль будет ужесточен в ближайшее время. Так что это в первую очередь для твоей же пользы. Если они узнают о тебе и твоих заказах, то могут обратить внимание уже непосредственно на тебя и твою семью. Спасибо, что беспокоитесь о нас. Но вот только проблемы и так не обходят что-то мою семью стороной. Как бы следующий подобный случай не стал последним для нас. Так что, если выбирать между постоянно давлеющей угрозой и возможным неудовольствием синигами, я предпочту сделать заказ. С этими словами я протянул ему список. Или же вы их настолько боитесь, что не можете собрать необходимое. Хотя чего я хотел от простого бедного слабого торговца, который вряд ли имеет нужные связи и способности, чтобы достать что-то, кроме ширпотреба. Да, это была самая настоящая неприкрытая провокация. Но именно такие наши подколки хорошо помогали общаться в обычное время. Да и растопить атмосферу следовало. Вон, кошка как смеется над вытянувшимся лицом киски. Тот аж забыл веером прикрыться. Но быстро справился с собой, начиная обмахиваться и прищуривая глаза. Верно, Курасаки-сан, я всего лишь бедный несчастный торговец, которого вы со своими заказами мало того, что заставляете бегать из мира в мир, так еще и почти за бесценок. Чтобы не пойти по миру, думаю, мне потребуется задаток». И он не глядя написал внизу списка сумму. «Сколько?» «Вот теперь уже я сам еле удержал лицо. Ты сейчас меня за Рокфеллера принял? Я не прошу у тебя сервизный набор из чистого алмаза или дома из золотых кирпичей. Побойся ХМ, кто там у вас, синигами, самый страшный. Налоговая. Ну что вы, Курасаки-сан, это же фактически себестоимость. И так от сердца отрываю. Вы хоть представляете, какие сейчас пошлины будут на кордонах у Синкаймона? Я же разорюсь. Кто тогда прокормит моих бедных товарищей? Они же совсем отощали». Тут я демонстративно смотрю сначала на внушительную фигуру сидящего в уголке Тиссе, что точно не было иллюстрацией жертв Голодомора. Затем перевожу взгляд на Яруичи в форме кота, что лакает молоко из блюдца на отдельном столике, рядом еще стоит тарелка с рыбкой и сладостями, не самыми дешевыми. В ответ эта животинка даже оскалилась саркастично. Странно такое видеть на морде кота. А еще мимо нас прошел Джинта в футболке с модным принтом очередной рок-группы и штанах. Явно не секонд-хенд, не говоря уже об упаковках данга в его руке от лучшей кондитерской города. Это они от голода пухнут. Снова очень убедительно кивнул Урахара. Ха-ха, это будет долго и дорого. Но главное, что все же возможно. Остальное – неизбежное зло. Даже большее, чем один наглый квартирант внутри моей души. Какой наглый? Где ты тут наглость-то видел? Все равно эти руины никому не нужны были, а так хоть пользу приносить стали. Донеслось до меня оттуда, несколькими днями позже. Исидорио, пробуждение было тяжелым, не только психологически, но и чисто физически. Все, что могло болеть, благополучно напоминало о своем существовании глухой ноющей болью, голова раскалывалась, глаза слезились, а пальцы рук отдавали сильной резью. Сначала Урио никак не мог понять, где же он оказался, и что с ним случилось. Попытки пошевелиться, даже весьма осторожные, давали только новые отрицательные ощущения. Хорошо хоть, ноги не болели. Правда, он их совсем не чувствовал, что слегка беспокоило юношу. Ровно несколько секунд, пока воспоминания в ярких вспышках не стали заполонять его разум. Исиде стоило больших усилий не отключиться вновь. Но он просто не успел, как все закончилось. Зато вместо физической боли, пришла моральная. Его покалечили, избили. Сволочь Курасаки. Снова он и только он виноват в его проблеме. Забрал себе всю славу. Подставил самого Урио. Теперь еще радуется, небось. Вновь выставил себя героем, а его посмешищем. Как и всех Квинси в его лице, так внутренняя боль перетекла в сильнейшую ненависть. Парень копил ее в себе и копил, выдавливая из себя лишь стоны время от времени. Он прекрасно осознал, где оказался. Это больница. Такие же палаты были на работе его отца. Значит, скоро ему помогут. А потом, когда он восстановится, он отомстит этому рыжему ничтожеству. Если нужно, то попросит помощи у деда Сакина. Но чем дольше находился в сознании Урио, тем сильнее росло его беспокойство. За все эти часы до самого вечера его никто не навестил, кроме дежурного врача и медсестры, что провели его быстрый осмотр и произвели перевязку с передачей лекарственных препаратов. Отца он так и не увидел, как и матери. Это было странно. Их сын загремел в больницу со столь тяжелыми травмами, а они и в ус не дуют. Почему? Может, что же с ними могло случиться? Ведь ничего же, кроме нашествия пустых. Нет, он снова отогнал от себя эти мысли. Те слабые монстры ничего не могли сделать с его отцом. Пусть тот и забросил свои обязанности как Квинси, но очень силен и поныне. Уж Урио это хорошо от него чувствовал каждый раз, находясь неподалеку. Даже у деда было куда меньше Риацу, но подленькие мыслишки вновь затянули его в пучину беспокойства. Если Риокин был весьма силен для простых пустых, то вот его мать, Каная, этим похвастаться не могла, да ее и не учили толком ничему, насколько он знал. Тогда, если никого не было рядом, ее ведь могли, нет, не могли, она не могла. Ведь он же их приманил к себе, и даже справлялся с ними. Да, пока не появился Курасаки и все не испортил. Снова он, это он во всем виноват. Но ничего, как только его мысли прервал скрип открывшейся двери. Повернув голову на свет из коридора в уже темную палату, ночь вступила в свои права около часа назад, парень заметил мощную высокую фигуру в безукоризненно белом халате. Эту осанку и выражение лица он бы узнал из тысячи. Отец, Как хрипло и тонко прозвучал его голос. Урю было стыдно за это. Не подобает Квинси показывать свою слабость. «Отец, я, знаешь», — внезапно прервал его Рюкин, делая пару шагов вперед и прикрывая за собой дверь, «на какой-то неразличимый миг мне даже стало жаль, что ты выжил». Эти слова, сказанные привычным холодным тоном, выбили воздух из груди Урю. Он сначала подумал, что ослышался или не так понял, но это ведь не могло быть правдой. Может он спит под лекарствами, и это такой кошмар. Мне было бы больно, как и твоей матери, но зато спокойнее на душе. Не было всего того груза, что мы несем теперь. Отец, что за чушь, о чем ты говоришь? Какой груз? Это же я, Урю, твой сын. Слова все же нашли свой путь наружу из подростка, но его мысли все так же не могли найти себе места. Вот в этом и заключается наша вина, то, что мы тебя вырастили такого, и теперь все, совершенные тобой, также и наша ответственность. Нет, это не так, это все Куросаки, это все он сделал, он. Заткнись. Холодная ярость в лишь немного повышенном тоне чуть не заморозила кровь в жилах Урю. Отец был разным, строгим, требовательным, холодным, но даже его раздражение и неодобрение заключались в молчаливом давлении взглядом. Да что там, кричащий Рюкин был картиной столь же невозможной, как и кипящий лед, или пустой вегетарианец. Этот мужчина не кричал никогда в жизни, до этого момента. Или это Куросаки стащил приманки для пустых, или может, это Куросаки распылил их в центре густонаселенного города, а может, Куросаки не подумал оградить территорию призыва барьером, не стал звать помощников, предупреждать о своем безумном плане. Мне не нужна была помощь, тем более от него. Квинси, не, ты не Квинси, прошипел в ответ Рюкин, вновь обрывая попытки оправдаться от сына. Ты, безумный кровожадный маньяк, зверь, хуже пустых. Они, всего лишь тупые животные без зачатков мозгов, а вот ты действовал вполне себе осознанно. Нет, все не так. Осознание жаром обдавало нутро парня, но все еще выискивал возможность его отогнать от себя, найти иную причину, иного виновного. Я лишь хотел доказать, что настоящие Квинси могут справиться куда лучше с пустыми, чем этот недоделок и его ручная синигами. У меня даже получалось, и получилось бы, если бы не он. Если бы не он, то ты сейчас остался бы без матери, а я, без своей жены, а город скорее всего вымер бы. Нет, нет, нет, у меня бы получилось. О, не стоит так расстраиваться, у тебя все же получилось. На эти слова подросток хотел было не смело улыбнуться, вот только встретился глазами с отцом и расхотел. Холодное, липкое презрение и разочарование, вот что можно было в них прочитать. Вот список твоих достижений. Из-за его спины была выпростана правая рука, ранее скрытая полами халата. В ней была зажата газета, и тут же помещена перед лицом подростка специально открытым разворотом с огромным заголовком. Теракт в Каракуре. Кто возьмет на себя ответственность за это чудовищное преступление? Исламские бригады уже выразили свое сожаление жертвам и обещали наказать виновных, если таковые будут из их числа. Далее было фото похоронной процессии, уходящей вдаль. Урю узнал эту улицу, главный проспект города, и он был весь заполнен плачущими людьми и гробами. Смотри ниже, там список твоих побед. Взгляд против воли спустился на вторую половину страницы. Там был список жертв, с указанием дат рождения и возраста. Нет, я не хотел этого, не должно было. Против воли слезы стали стекать по его лицу, но он их даже не замечал. Ведь даже лишившись зрения, он видел эти сухие цифры. 3 года, 4, 5 лет. Были даже 3 человек с одной фамилией. Муж, жена и сын годовалого возраста. Через неделю ты сможешь двигать руками. В тот же день я тебя выпишу и отправлю к этому старому человеку. Тебе запрещено возвращаться. Канай, также запрещено к тебе приближаться. Каждое слово родителя падало на голову Урю как внушительный валун, и также стремительно выбивало из него желание жить. Я просто не могу допустить, чтобы такой, как ты, даже приблизился к ней на пушечный выстрел. Не для того мы прошли через столь многое, чтобы я ее потерял по собственной глупости или сентиментальности. Как Рюкин ушел, подросток уже не помнил. Все, что он видел перед глазами, все тот же список. Как и говорил отец, через неделю раны на руках и голове зажили. Но вот что касается позвоночника, то вердикт был неутешителен. Паралич. Это могло бы стать ударом для Урю, если бы он и так не был раздавлен в моральном плане. Как и говорил Рюкин, его за все время так никто не навестил. Было несколько открыток от одноклассников, но медсестры их выбрасывали по просьбе его отца. Выписка прошла довольно быстро и в полной тишине, как и стоило ожидать от главного врача. Также молча он пересадил Урюу на кресло-каталку и вывел на стоянку, где перенес в машину. Путь до загородного участка деда прошел в молчании. Ни отец, ни сын не имели желания общаться, каждый по своим собственным причинам. Сакин встречал их лично у самого въезда на территорию. Урюу слегка удивился тому, что его старый, но все еще довольно сильный учитель теперь опирался на свою палку вполне серьезно, и даже прихрамывал. Неужели это было из-за него? Но сказать или спросить он ничего так и не успел, когда его вновь расположили в кресле и подкатили к старику. «Теперь он на твоем попечении», — вместе с этим из рук в руки перекочевал толстый конверт. «Это карта с адресом и деньги на первое время. Я также буду каждый месяц высылать обеспечение для него. Отец, подожди, я сожалею, прошу тебя, мне надо. Могу я увидеть мать? Я хочу попросить прощения у нее». Урюу протянул руку в сторону уже развернувшегося к машине родителя. Он не понимал, что тот имел в виду в своем обращении к Сакину, но точно ничего хорошего. «Мне тоже жаль», — не оборачиваясь, ответил Рюкин. «Но считай, что с этого момента у тебя больше нет ни отца, ни матери. И я не уверен, что она захочет тебя увидеть вновь, не в ближайшее время. Прощай», — и твердо зашагал далее. В сгустившейся тишине он сел за руль, завел мотор и поехал обратно, так ни разу не обернувшись. Он не хотел, чтобы сын или отец увидели его слезы. Каким бы внешне крепким он ни казался, но он тоже человек. Да, проступок сына был чудовищен, как по сути, так и по последствиям. Логика и разум говорили, что наказание было соразмерно, и даже где-то весьма мягко, ведь за массовые убийства люди обычно сидят пожизненный срок, как минимум. Тут же, он всего лишь отправил сына в Европу под присмотром деда. Там он будет жить далее, учиться и пытаться жить подальше от них, чтобы ничего не напоминало о случившемся. Благо, там был частный дом, оставшийся им еще с далеких времен, когда квинси были более распространены. Использовался нечасто, но теперь вот пригодился. Канай, мы справимся, и про жену он соврал Урюу. Та сильно рвалась к сыну, очень, но он был тверд в своем решении. Это должен быть урок, урок всем им. Спускать такое, лишь давать возможность повторить, причем с куда более худшими последствиями. Так и появляется вся гнусь в золотой молодежи, когда богатенькие и влиятельные родители помогают своим отпрыскам, отмазывая их от последствий совершенных преступлений. Так что да, они будут долго плакать и страдать, но они выдержат этот груз, снова, и кто знает, может когда-нибудь, они смогут снова посмотреть в его глаза без того груза, что есть на их плечах сейчас. Урюу уже смотрел вслед уезжавшей машины и понимал, они виделись последний раз. У него и впрямь больше никого не осталось, никого и ничего. Он сам в этом виноват, он сам отнял это у себя, как и детей у родителей, как матерей и отцов у детей. Все справедливо, все наладится, на его плечо легла старческая ладонь, слегка его сжав. Все наладится, время такая вещь, что даже самые чудовищные раны заживают. Главное, не наносить себе новых. Дед-учитель, вы ведь тоже пострадали из-за меня, как вы можете так говорить? О, нет, я не пострадал тогда. Хах, твой дед не настолько слаб. Да, это было немного позже. Я должен был ответить за свою ошибку, совершенную куда раньше, чем твоя. Ох, неуклюже переступив, скривился старик. Совсем забыл, что некоторые женщины квинси бывают страшнее, чем мужчины. Да, твоя бабушка тоже была такой. Она могла бы гордиться своей бывшей невесткой. Ох, деда, пропустив большую часть ворчания Сакина мимо ушей, все же решил спросить Рюу, погруженный в свои переживания. Скажи, а как мне жить дальше? Как мне все исправить? Исправить. Нельзя войти в одну реку дважды, Урюу. Нельзя изменить уже свершившееся. Но мы можем сделать что-то лучшее. Что-то, что уравновесит причиненный вред. Главное, не совершать новых проступков. Когда кости ломаются, то сросшись они станут лишь крепче. Так и наша душа, пройдя через тяжелые испытания, она лишь закалится и станет лучше. Кости, не все кости срастаются. С сожалением посмотрел Урюу на свои ноги, ударив по ним, но так и не почувствовав ни малейшего болезненного отклика, которому был бы рад. Хм, всегда есть варианты, внук. Старик подхватил инвалидную коляску и покатил по дорожке к дому. Им надо было собрать еще кое-какие вещи. Они еще успеют проверить вещи перед отъездом в аэропорт. Скажи, я когда-нибудь говорил тебе о Рансотинге, техника духовных нитей? Да, но ее мало кто из Квинси может использовать из-за слишком высокой сложности и нагрузки на мозг. Мы так и не изучали этого аспекта, точно. Знавал, правда, я одного Квинси, что был виртуозом по его использованию. Примечание к части. https://statits/zirachan.net/shidoryukin.full/97867jpg и Сидориукин. Синигами из импакта. Такс, хрустальный шар уловитель Риацу. Простейшая приманка для пустых, удерживаемая моей силой от распада маска одного из вторгшихся монстров. Образцы Риацу Миносов. Часть когтя Гиллиана. Демонические письмена и, наконец, желание собрать усовершенствованную ловушку душ. Самый главный вопрос. Как из всего этого собрать концентратор Риши и Ририку жителей мертвого мира? Мои прошлые размышления навели меня на идею, что надо создать нечто, что будет сдерживать десятки и сотни душ пустых, постепенно нагнетая их Риацу, до нужного мне состояния. Вот только обычная ловушка душ в данном случае была бы бесполезна, ведь никак влиять на души внутри, не повредив саму ловушку, нельзя, а постепенно стравливать из нее Риацу, было бы проблематично. Это не учитывая того, что сама конструкция не особо подходит для пленения полностью духовных и насыщенных энергией монстров, с порой уникальными силами. Впрочем, теоретические наработки по изменению в целом простой ловушки душ много времени не заняли, и вскоре я проводил первый ритуал. За счет подчинения было совсем несложно выводить цепочки рун исключительно моей кровью, порой на ходу изменяя значение и форму отдельных элементов. Некоторые цепочки рун были взяты из так хорошо себя зарекомендовавшей темницы плоти, разве что теперь фокусом ритуала буду не я, а тот самый хрустальный шар-уловитель Риацу прямиком из Академии Синигами. Результатом вышел пшик, точнее ранее взятая пустышка для отработки ритуала, просто расщепилась от духовного воздействия. Вторая рассыпалась, третья взорвалась, четвертая первые пару секунд стала излучать Риацу пустых, а после, не выдержав давления, тоже взорвалась. Постепенно, добавляя все новые и новые цепочки, а также оптимизируя получившегося монстра, мне удалось добиться желаемого, и ловушка душ, принявшая вид прозрачного камешка с неровными гранями чуть более 2 см в диаметре, могла удерживать в себе до 5000 душ пустых, пропускала мою Риацу, позволяя ограниченно воздействовать на пленников, и без вреда для конструкции стравливать часть Риацу. Этакая продвинутая смесь ловушки душ и замкового накопителя, на более чем 1 000 000 условных единиц Риацу, да еще и с самовосстановлением энергии. Жесть в общем. Жаль только, что подогнанная исключительно под пустых, а потому для тех же Синигами, Квинси или кого иного придется создавать отдельно. Осталось только ее наполнить, а то даже от самой совершенной ловушки душ не будет практической пользы, если она души не ловит. И где только их взять? Нет, нет, и еще раз нет. Мне хватит одного ублюдка, что души прямо из глотки вырывает, лишь по каким-то своим неведомым критериям. Я не собираюсь отдавать еще и закрома, ради этой твоей науки. Где гарантии, что они в будущем будут приносить реальную пользу, а не пылиться, как некоторые твои неудавшиеся проекты? Вот, пока их нет, то и душ тоже нет. Сразу понял ход моих мыслей бог зла. Ты же понимаешь, что это замкнутый круг, без душ пустых я не начну получать концентрированную негативную энергию, а без энергии я не смогу продвинуть проект агрессивной эволюции, который должен сделать меня в разы сильнее. Что, молчишь? Вот то тоже, в этом есть определенный смысл, но все души, с потом и кровью, твоими между прочим, собранные нами за всю жизнь, я тебе отдавать не собираюсь. А вдруг ничего не сработает и они улетят на перерождение? Ты представляешь, какая это трагедия? Так что нет, самые слабые и никчемные, я тебе отдам сейчас, все одно только место занимают. Если выгорит, то так и быть, можешь забирать конгломерат душ Гиллиана. Все одно самоидентификации там нет, а пытать бесчувственный кусок духовной энергии — такое себе удовольствие. Но вот самое интересное, лучше поглотить, хоть и ослабленные, но их силы могут принести пользу уже сейчас. Спасибо тебе, а великодушный бог зла всего мира, с легко различимым сарказмом отвечаю ему, и как недостойному мне, забрать твой великий дар. Напоминаю, что у меня нет манипуляций душ, и так просто, забрать или отдать какие-то души я не могу. Я рад, что ты наконец осознал мое величие, человечишка, пропустила мимо ушей сарказм оскалившаяся шизофрения, а это уже тебе думать. Ты же у нас ученый, вот и сооруди из говна и палок манипулятор душами, а лучше еще и машину времени. Так, чтоб была. Это уже раздел чудотворцев, а не ученых. Нахмурившись, поправляю его. Вот так всегда. Чуть что, так сразу все сам, ручками и лишь изредка, если это напрямую касается моего, а значит и его усиления, он соизволит что-то сделать. Впрочем, некоторые мысли на этот счет у меня были. Раз уж бог зла впитывает в себя души убитых моим подчинением, то должен быть какой-то выход и наружу. К тому же, демоническая алхимия как раз-таки и способна работать с душами. Пленять их, сковывать, создавать ловушки, улавливающие души и многое другое. Так почему нельзя их притянуть к уже готовой ловушке? Нужно только найти образец, по которому алхимия будет их вытягивать. Сказано, сделано. Быстренько создав простейшую и недолговечную ловушку, я отправился на охоту. Так как сами пустые лезть туда, где недавно был убит Минос, категорически не хотели, я просто на пустыре организовал небольшую приманку из духовных частиц. Так как она создана буквально на коленке, а не в лаборатории, представляет собой просто повышенный духовный фон с растворенной в нем Риацу, больше пары пустых она в принципе призвать не способна, но мне большего и не надо. Выйдя из Хиренкику, уже на плечах монстра, просто и без затей вонзаю ему исписанный рунами штырь в маску, а второму прожигаю череп, после чего с интересом наблюдаю, как душу убитого затягивает в уловитель. Подхватив пробитую маску и потеплевший штырь, возвращаюсь обратно в лабораторию, после чего провожу последнюю настройку перед активацией. Штырь с душой пустого и его маска будут маяками, благодаря которым по принципу подобия алхимия вытащит души минусов наружу, прямо в ловушку душ. Поехали. Руны, будто живые, поползли ко мне, собираясь чуть ниже груди. Боль охватила тело, это руны, раскалившись, начали формировать определенную последовательность, из-за которой у меня открылась дыра, как у пустого, а из нее сплошным потоком повалили души убитых. Десятки, а после и сотни. Алхимия сделала свое дело, и пусть я сейчас чувствую себя откровенно не ахти, а во внутренний мир лучше пока не спускаться. Во избежание, так сказать. Впрочем, передо мной мерно пульсировал камень-уловитель душ, сейчас едва ли на пятую часть заполненный слабо заметным темным дымком. 843 души пустых, собранных в одном месте. Такого с лихвой хватило бы на образование сразу трех миносов, так что в некотором роде даже впечатляет. Впрочем, ладно, что-то я утомился после ритуала, не физически, но морально, так что остальные дела могут и пару часов подождать, а я пока пойду отдохну. Неделю спустя. Краткость, сестра таланта, да, грустно усмехаюсь, смотря на прощальное письмо от руки. Спасибо за все и прощай, ты был хорошим учеником. П.С. Пожалуйста, не делай всю работу за синигами, иначе они совсем обленятся. Не делать всю работу, значит, ну, это мы посмотрим по обстоятельствам, а пока стоит познакомиться с заменой наблюдателя от ГТ-13. Вдруг случится чудо, им окажется кто-то нормальный, или хотя бы адекватный, и на что я надеюсь. Так что, прислушавшись к ощущению Риацу, исчезаю в Хиренкику, а потом еще и еще, появляясь уже на краю города, где двое представителей славного рода богов смерти собирались уводить руки с собой, ну или убить, а то уж больно близко клинок одного из них прошелся возле ее тела. Красные растрепанные волосы, средний рост, крепкое телосложение, татуировки на лбу, прикрываемые очками и, наконец, наглый голос на весьма живом и скучающем лице. Так вот ты какой, Абарейринджи. За всем этим, с лицом, на котором буквально отпечаталась маска презрения и превосходства, наблюдал и старший брат мелкой богини смерти. Пусть и без своего хари, но не узнать капитана шестого отряда, по его вечно скучающему выражению и странным белым заколкам, видимо долженствующим показывать его принадлежность к благородным родам, было невозможно. А уж Риацу, пусть даже почти 80% его силы не ощущалось, но вот оставшиеся по качеству перекрывали Ринджи как стоячего. Эта сила, концентрация Риацу и то, за что в среде синигами он прославился своим невероятным контролем, прямо указывали, каков уровень настоящих капитанов.